Он указывал на средний экран, на лестнице, зашел внутрь и сразу же в лифт. На 2 секунды в автобусе воцарилась тишина. Потом Фалькейт скомандовал в рацию: «Альфа, всем группам! Возможный объект в лифте. Быть готовыми!» «Нет, спасибо», — улыбнулась Беата. «Да, наверное, ты уже накушалась», — вдохнула старушка и поставила коробку с пирожными обратно на стол. «Так о чем я? Понятно, что Свен хотя бы иногда навещает меня». «Да, в таком большом доме, наверное, скучно одной». «Ну, иногда я болтаю с Иной. Но сегодня она уехала за город с кавалером. Я передавала ему привет, но молодежь теперь такая странная. Из всего делают тайну, наверное, потому что хотят все испробовать и не знают, что из этого выйдет». Беата украдкой посмотрел на часы. Харри обещал позвонить, как только все закончится. «Ты сейчас о чем-то своем думаешь?» Беата медленно кивнула. «Ну и хорошо», — сказала Олаук. «Будем надеяться, они его поймают». «Сын у тебя добрый». «Да, это верно. Но если бы он всегда меня навещал так же часто, как в последнее время, я бы не жаловалась ни на что». «А как часто он приезжает?» — спросила Беата. «Наверное, все уже закончилось. Почему Харри не звонит? Неужели он не появился?» «Вот уже месяц каждую неделю. Да нет, чаще. Каждые 5 дней здесь бывает. Недолго, правда. Мне действительно кажется, что в Праге его кто-то ждет. Я думаю, сегодня он все же поделится со мной новостями, а в прошлый раз привез мне украшение. Хочешь, покажу?» Беата посмотрела на старушку и тут поняла, насколько устала. Устала от работы, убийцы курьера, Тома Воллера и Харри Холля, от Олаук Сиверсон, а больше всего от самой себя. Замечательный, добросовестный Беата Лен, которая думает, что может чего-то достичь и что-нибудь сделать для других, если только будет любезной. Любезной и способной. Способной постоянно делать то, что другие от нее требуют. Пора было что-то менять. Но она не знала, справится ли. Больше всего ей сейчас хотелось попасть домой, спрятаться под одеялом и уснуть. И то правда, — сказала Олаук в ответ на ее взгляд. — Смотреть там особенно не на что. — Тебе еще чайку? — Было бы здорово, — машинально ответила Беата. Олаук уже собиралась налить добавки, но вдруг обнаружила, что Беата закрыла свою чашку ладонью. — Прошу прощения, — рассмеялась. — Беата, я хотела сказать... «Было бы здорово посмотреть. Что? Украшение, которое тебе подарил сын». Олаук просветлела лицом и тут же исчезла с кухни. «Вот и хорошо», — подумала Беата и подняла чашку. «Надо бы позвонить Харри и узнать, как все прошло». Но не успела. Вошла Олаук. «Вот, гляди. Чашка Беаты Лен, вернее, Олаук Сиверсон, еще вернее, чашка Вермахта застыла на полдороге». Беата увидела брошь, а главное — драгоценный камень в центре. «Свен такие вот импортирует», — продолжала Олаук. «Их, наверное, только в Праге изготавливают». Бриллиант, ограненный звездочкой. Беата провела языком по деснам, во рту моментально пересохла. «Мне надо кое-кому позвонить», — сказала она. Сухость во рту не проходила. «А пока можешь найти фотографию Свена?» «Желательно...» «Как он выглядит теперь? Очень срочно!» Олаук посмотрел на нее с удивлением, но кивнула. Отто дышал ртом, смотрел на экран и прислушивался к тому, что говорят вокруг. «Возможный объект входит в сектор Браво-2. Возможный объект перед дверью. Готовы, Браво-2? Браво-2, готовы. Объект стоит. Достает что-то из кармана, возможно, оружие». «Руки не видно». Голос Воллера пошел. «Браво-2, действуйте!» «Интересно», — пробормотал отставной швейцар. Сначала Мариус Веллен решил, что ослышался, но на всякий случай сделал «Вайолент Фэмс» потише. Опять стук в дверь. «Ну, кто это может быть? Ведь все, кажется, разъехались на лето по домам. Это не Ширли». Ее он вчера встретил на лестнице, остановился и спросил, не хочет ли сходить с ним на концерт, или в кино, или в театр на премьеру. На выбор.